без визы. Накануне вечером самолет Пенфилда на 3 часа задержался в Лондоне из-за снежной бури, разразившейся над английской столицей. Пенфилду 72 года, и все-таки он прямо с аэродрома едет в больницу к своему заокеанскому пациенту. «Он знает английский?» — спросил канадский ученый о больном. «Да, но сейчас он и по-русски не совсем понимает», — ответил дежурный врач. «Но ведь английский намного легче», — улыбнулся канадец. Первый осмотр был поздно вечером. Больной утомлен, и Пенфилд высказался за операцию мозга. Терять, мол, нечего. Но утром врач увидел совсем другого человека, с ясным, осмысленным взглядом. Правда, у постели больного столпились незнакомые люди в белых халатах, и он, естественно, не мог кивнуть им, как недавно жене. «Помогла жена?» — она снова спросила. «Ты меня узнаешь?» Он кивнул. Она спросила еще раз, и он снова кивнул ей в ответ. Врачи ликовали. Теперь сомнений быть не могло. У больного появились признаки сознания. Этот случай подробно описан Пенфилдом в «Истории болезни». Заключение канадского ученого. Дань уважения самоотверженности советских врачей. Профессор Ландау. 27 февраля 1962 года. 7 недель назад. Тяжелая автомобильная катастрофа. Перелом таза и ребер. Рентгеновское исследование обнаруживает двусторонний перелом черепа и оперативное трепанационное отверстие в левом среднефронтальном положении около 5 сантиметров перед центральной извилиной. Его жизнь была спасена только благодаря героическому уходу и лечению. Я делаю вывод, что консервативная терапия, примененная в случае профессора Ландау, была правильной. Ничего большего сделать было нельзя. Прогноз затруднителен. Сейчас больному лучше. Если улучшение будет продолжаться, к нему, я думаю, вернется способность говорить. Но я опасаюсь, что нарушение двигательной способности правой руки сохранится навсегда. Уайдлер Пенфилд. После консилиума Пенфилд сказал о мозге больного. Прибор не сломан. Выздоровление придет не сразу, очень постепенно. Вечером Ландау был перевезен в институт нейрохирургии, а утром 28 февраля Пенфилд сделал вторую запись в истории болезни, еще более оптимистическую. 28 февраля. Осмотр в нейрохирургическом институте. Больной реагирует даже лучше, чем вчера. Есть основания ожидать больших улучшений умственной деятельности, а также работы рук и ног. Физиотерапия очень важна. У. П. Профессор Валентин Александрович Поляков как-то заметил. Физики проявили такое мужество, преданность и благородство, что мы, врачи, почувствовали к ним большое уважение. Среди врачей ходила шутка. Своим спасением Дао на 33% обязан врачам, на 33% — физикам, на 33% — собственному организму, он никогда не пил и не курил, и на 1% — Господу Богу. Врачи, конечно, поскромничали, но тем не менее физики доказали, что для них значит Дао. Первое слово Дао сказал в воскресенье 8 апреля. Это было одно единственное слово, обращенное к медсестре. Спасибо. На следующий день дежурил Алексей Алексеевич Абрикосов. Когда он в белом халате зашел в палату, медсестра спросила. «Лев Давидович, вы знаете этого человека?» «Знаю». «Как его фамилия?» «Абрикосов». «А кто он? Врач или физик?» «Физик». При этом Дао приветливо посмотрел на Алексея Алексеевича и улыбнулся ему. Теперь уже не могло быть сомнений.